Франц Кафка, 1883-1924. Приговор. Было чудесное весеннее воскресное утро. Георг Бендеман, молодой коммерсант, сидел у себя в кабинете на первом этаже невысокого домика на берегу реки, вдоль которой вытянулся целый ряд домиков того же типа, отличающихся один от другого, пожалуй, только окраской и высотой. Он как раз кончил письмо к другу молодости, живущему за границей. Потом с нарочитой медлительностью вложил его в конверт и, облокотясь на письменный стол, стал смотреть в окно, на реку, мост и начинающие зеленеть холмы на том берегу. Он думал о том, что этот друг, недовольный тем, как у него шли дела на родине, несколько лет тому назад форменным образом сбежал в Россию. Теперь у него было торговое дело в Петербурге, которое вначале пошло очень хорошо, но за последние годы как будто разладилось, на что в каждый из своих приездов, от раза к разу все более редких, жаловался друг. Так он и трудился на чужбине, без большой для себя выгоды. Знакомое с детства лицо, нездоровая желтизна которого наводила на мысль о развивающейся болезни, осталось все тем же, несмотря на чужеземную бороду. По его словам, у него не установилось близких отношений с тамошней колонией его земляков, но и в русские семьи он был не очень-то вхож и таким образом обрек себя на холостяцкую жизнь. Что можно написать такому явно зашедшему в тупик человеку? Ему можно посочувствовать, но помочь нельзя. Не посоветовать ли ему вернуться домой, продолжать свое существование здесь, возобновить старые связи? Ведь этому никто не мешает, а в остальном положиться на помощь друзей. Но ведь это же значит сказать ему, и чем мягче это будет сделано, тем болезненнее он это воспримет, что до сих пор его старания не увенчались успехом, что ему надо отказаться от своей затеи и ехать домой, где на него будут указывать пальцем, как на неудачника, вернувшегося на родину. Это значит сказать ему, что его друзья, никуда не уезжавшие и преуспевающие дома, люди деловые, а он — большой ребенок, и ему остается одно — во всем следовать их советам. Да притом еще разве можно быть уверенным, что не зря причинишь ему столько мучений? Возможно, что вообще не удастся убедить его вернуться домой. Ведь он сам говорил, что уже отвык от здешних условий, и тогда он, вопреки здравому смыслу, останется на чужбине, уговоры его только озлобят, и он еще дальше отойдет от прежних друзей. Если же он все-таки последует советам, а потом будет чувствовать себя здесь униженным, разумеется, не по вине людей, а по вине обстоятельств, если он не сойдется с прежними друзьями, а без них не станет на ноги, если он будет стесняться и стыдиться своего положения и почувствует, что теперь у него действительно нет больше родины и друзей, не лучше ли тогда для него остаться на чужой стороне, как бы туго ему там ни жилось? Можно ли в таком случае предполагать, что он здесь поправит свои дела? По этим соображениям не следует сообщать ему, если вообще продолжать с ним переписку, о себе то, что без всяких опасений напишешь просто знакомому. Друг уже больше 3 лет не был на родине и давал этому весьма неубедительное объяснение. В России где очень неопределенное политическое положение. Мелкому коммерсанту нельзя отлучаться даже на самый короткий срок. А между тем сотни тысяч русских спокойно разъезжают по всему свету. А ведь именно за эти 3 года произошли большие перемены в жизни самого Георга. О кончине матери, случившейся около 2 лет тому назад, и о том, что с тех пор он, Георг, и его старый отец ведут сообща хозяйство, друг его, правда, еще успел узнать и выразил в письме свое соболезнование, но весьма сухо, причина чего, вероятно, крылась в том, что на чужбине невозможно себе представить всю горечь такой утраты. С тех пор он, Георг, гораздо энергичнее взялся за свое торговое дело, как, впрочем, и за все остальное. Возможно, что при жизни матери отец не давал ему развернуться, так как в делах признавал только собственный авторитет. Возможно, что после смерти матери отец хоть и продолжал работать, но стал менее деятелен. Возможно, и даже так оно по всей вероятности и было, значительно более важную роль здесь сыграло счастливое стечение обстоятельств. Так или иначе, но за эти 2 года фирма «Бендеман» процвела так, как и ожидать нельзя было. Пришлось взять вдвое больше служащих, торговый оборот увеличился в 5 раз, можно было не сомневаться и в дальнейшем преуспевании. Но друг ничего не знал о такой перемене. Раньше, последний раз как будто в том письме, в котором он выражал свое соболезнование, он всячески уговаривал Георга перебраться в Россию и пространно писал о тех перспективах, которые сулит Петербург именно для его, Георга, рода торговли. Цифры, которые называл друг, были совсем незначительны в сравнении с тем размахом, который приобрело торговое дело Георга. Но Георгу не хотелось писать другу о своих успехах в коммерции. А если бы он это сделал теперь задним числом, это действительно могло бы произвести странное впечатление. И поэтому Георг обычно ограничивался тем, что сообщал другу о всяких пустяках, которые приходят в голову, когда в воскресенье сидишь и не спеша вспоминаешь вперемешку все, что угодно. Ему хотелось одного — не нарушить того представления, которое за долгий период отсутствия сложилось у его друга о родном городе и которым тот удовлетворился. Вот так оно и получилось, что Георг в 3 письмах, разделенных довольно большими промежутками, сообщил другу о помолвке достаточно безразличного им обоим человека с не менее безразличной им девушкой, так что, в конце концов, даже заинтересовал друга этим событием, хотя это совсем не входило в намерения Георга. Но Георгу было приятнее писать ему о таких делах, чем сообщить, что месяц тому назад он сам обручился с фрейлейн Фридой Бранденфельд, девушкой из состоятельной семьи. Он часто говорил с невестой о своем друге и о той особой позиции, которую занял в переписке с ним. «Значит, он не будет у нас на свадьбе?» — спросила она. «Но ведь я могу претендовать на знакомство со всеми твоими друзьями». «Я не хочу беспокоить его», — ответил Георг. «Постарайся понять меня. Он, конечно, приехал бы, по крайней мере, я так полагаю, но он стеснялся бы и чувствовал бы себя несчастным. Возможно, он позавидовал бы мне и уж, конечно, был бы недоволен и не мог бы побороть свое недовольство тем, что возвращается один». «Один? Ты понимаешь, что это значит?» «Но разве он не может узнать о нашей свадьбе стороной?» «Этому я, конечно, помешать не могу. Но при том образе жизни, который он ведет, это маловероятно». «Если твои друзья таковы, то тебе, Георг, вообще не следовало бы жениться». «Ну, тут мы с тобой оба виноваты, но я не жалуюсь. И она, прерывисто дыша под его поцелуями, сказала: «А мне все же обидно». Он подумал, что и вправду не так уж страшно написать другу обо всем. «Я таков, и пусть берет меня таким, как я есть», — решил он. «Не могу же я переделать себя в угоду нашей дружбе». И в длинном письме, которое он написал этим воскресным утром, он действительно сообщил ему о своей помолвке в следующих словах. «Самую приятную новость я приберег к концу. Я обручился с фрейлейн Фридой Бранденфельд, девушкой из состоятельной семьи, переехавшей в наш город несколько лет спустя после твоего отъезда, так что ты вряд ли ее знаешь. При случае я напишу тебе подробнее о моей невесте, а сегодня достаточно будет сказать, что я очень счастлив и что наши с тобой отношения изменились только в одном: до сих пор у тебя был просто друг, а теперь у тебя будет очень счастливый друг. Кроме того, в моей невесте, которая скоро сама тебе напишет, а пока просит передать сердечный привет, ты найдешь искреннего друга, что для холостяка не такое уж малое приобретение. Я знаю, обстоятельства таковы, что удерживают тебя от приезда к нам, но разве моя свадьба недостаточное основание, чтобы пренебречь всеми препятствиями? Как бы там ни было, считайся только с собой и действуй по своему усмотрению». Георг долго сидел за письменным столом, глядя в окно и вертя письмо в руке. На поклон знакомого, который проходил мимо по улице, он ответил рассеянной улыбкой. Наконец он сунул письмо в карман и прошел по короткому коридору в расположенную напротив спальню отца, куда не показывался уже несколько месяцев. Да в этом и не было нужды, потому что они постоянно встречались у себя в магазине и обедали одновременно в ресторане. Вечером, правда, каждый сам заботился о своем ужине, но потом, в тех случаях, когда Георг не проводил время с друзьями или невестой, что теперь случалось довольно часто, они обычно сидели еще с полчаса вместе в общей гостиной, каждый уткнувшись в свою газету. Георг удивился, что у отца в спальне темно даже в такое солнечное утро. «Как, значит, затемняет комнату, выходящую в узкий двор, высокая стена напротив?» Отец сидел у окна в углу, наполненном всевозможными реликвиями, напоминающими о покойной матери, и читал газету, которую держал перед глазами как-то боком, стараясь приспособиться и помочь своему слабеющему зрению. Со стола не были убраны остатки завтрака, по-видимому, почти нетронутого. «А, это ты, Георг», — сказал отец и сразу поднялся ему навстречу. Его тяжелый халат распахнулся, полы развивались при ходьбе. «Мой отец все еще богатырь», — подумал Георг. «Здесь же страшно темно», — сказал он. «Да, это верно, темно», — ответил отец. «И окно закрыто. Мне так больше нравится». «На дворе теплынь», — заметил Георг, как бы продолжая сказанное раньше, и сел. Отец взял со стола посуду и поставил ее на ящик. «Я, собственно, пришел только за тем, чтобы сказать тебе», — продолжал Георг, рассеянно следя за движениями отца, — «что все же написал сегодня в Петербург о моей помолвке». Он вытащил было письмо из кармана, но тотчас же опустил его обратно. «В Петербург?» — спросил отец. «Моему другу», — пояснил Георг и постарался заглянуть отцу в глаза. «В магазине он совсем другой», — подумал Георг. «Как он здесь расселся в кресле и руки на груди скрестил?» «Да, твоему другу», — сказал отец с подчеркнутым ударением. «Ты ведь знаешь, отец, я не хотел писать ему о своей женитьбе. Заботясь только о нем. Ни по какой другой причине. Ты сам знаешь, он трудный человек. Я решил, пусть услышит стороной о моей свадьбе. Тут уж я ничего сделать не могу, хотя при его замкнутом образе жизни это маловероятно. Но только не от меня. — А теперь ты передумал? — спросил отец, положив газету на подоконник, а на газету очки, и прикрыл их ладонью. — Да, теперь я передумал. Если он мой близкий друг, — решил я, — то должен быть счастлив моим счастьем. И поэтому я уже не колебался и написал ему. Но раньше, чем бросить письмо в ящик, я хотел сказать об этом тебе. — Георг, — сказал отец и растянул свой беззубый рот, — послушай. Ты пришел ко мне посоветоваться. Это, разумеется, делает тебе честь. Но это ничто. Это хуже, чем ничто, если ты не скажешь мне всей правды. Я не хочу касаться сейчас того, что сюда не относится. После смерти нашей дорогой мамочки творятся какие-то нехорошие дела. Возможно, и до них дойдет. И, возможно, даже скорее, чем мы думаем. В нашем торговом заведении что-то от меня ускользает. Может быть, от меня ничего и не скрывают. Я сейчас не хочу думать, что от меня что-то скрывают. Я уже не тот, что прежде, память ослабела. Я уже не могу следить за всем. Во-первых, это естественный ход вещей, а во-вторых, смерть нашей мамочки повлияла на меня куда сильнее, чем на тебя. Но раз уж мы затронули этот вопрос в связи с твоим письмом, то прошу тебя, Георг, не лги мне. Это же мелочь. Это выеденного яйца не стоит. Так не лги мне. У тебя действительно есть друг в Петербурге? Георг в смущении встал. Оставим в покое моих друзей. Тысяча друзей не заменит мне отца. Знаешь, что я думаю? Ты не бережешь себя. Ведь у возраста свои права. В нашем деле мне без тебя не обойтись. Ты это отлично знаешь. Но если работа вредит твоему здоровью, я завтра же запру магазин, и это уже навсегда. Так не годится. Тебе надо переменить образ жизни. И при этом решительно. Ты сидишь здесь в темноте, а в гостиной яркое солнце. Ты чуть притронулся к завтраку, вместо того, чтобы как следует подкрепиться. Ты сидишь при закрытом окне, а воздух был бы тебе так полезен. Нет, отец, я позову врача, и мы будем следовать его предписаниям. Мы поменяемся спальнями. Ты переедешь в комнату, которая выходит на улицу, а я сюда. Ты не почувствуешь никакой перемены. Все твои вещи перенесем. Но это еще успеется. А сейчас ложись-ка в постель. Тебе необходим покой. Давай я помогу тебе раздеться. Вот увидишь, я справлюсь. А может быть, ты уже сейчас хочешь перебраться в ту комнату? Тогда пока что ложись на мою кровать. Пожалуй, так будет даже разумнее. Георг подошел вплотную к отцу, который поник седой всклокоченной головой. — Георг! — позвал отец чуть слышно, не поднимая головы. Георг сейчас же опустился перед ним на колени. Он увидел усталое отцовское лицо, увидел, что тот скосил на него глаза с необычно расширенными зрачками. У тебя нет друга в Петербурге. Ты всегда был шутником. Ты не удержался и подшутил и надо мной. Но откуда быть у тебя другу в Петербурге? Я этому поверить не могу. Ты вспомни, отец, — сказал Георг, поднял отца с кресла, и так как тот сидел перед ним такой беспомощный, снял с него халат. Вот уже скоро 3 года, как мой друг приезжал к нам в гости. Я помню, что ты его недолюбливал. Во всяком случае, я два раза, никак не меньше, сказал тебе, что его у нас уже нет, а он сидел у меня в комнате. Такая нелюбовь мне вполне понятна, у моего друга есть свои странности, но бывало и так, что ты охотно с ним беседовал. Я даже был горд, что ты его слушал, расспрашивал, поддакивал ему. Если ты подумаешь, ты обязательно вспомнишь. Он тогда рассказывал невероятные истории про русскую революцию. Так, раз в Киеве, куда он поехал по делам, он видел священника, который во время волнений вышел на балкон, вырезал себе на ладони большой крест и, подняв окровавленную руку, обратился к толпе. Ты же всем, кому угодно, рассказывал эту историю. Между тем Георгу удалось снова усадить отца и осторожно снять с него трикотажные кальсоны, которые были надеты поверх полотняных, и носки. При виде белья далеко не первой свежести он упрекнул себя за то, что забросил отца. Следить, как часто отец меняет белье, конечно же, тоже было его обязанностью. Они с невестой еще не говорили определенно о том, как в дальнейшем устроит жизнь отца, ибо с молчаливого согласия предполагали оставить его на старой квартире, но теперь Георг твердо решил взять его с собой в их будущий дом. Ведь если хорошенько подумать, то заботы, которыми он собирался окружить отца впредь, может статься, уже опоздали. Георг взял отца на руки и понес в постель. Вдруг он заметил, что тот, прижавшись к его груди, играет с его цепочкой от часов, и ему стало страшно. Он не мог сразу уложить отца в постель, так крепко тот уцепился за эту цепочку. Но, очутившись в постели, он как будто опять пришел в себя, сам укрылся, а потом натянул одеяло до подбородка и смотрел даже ласково на Георга. «Ты вспомнил его? Ведь правда?» — спросил Георг, и, желая подбодрить отца, кивнул ему. «Ты меня хорошо укрыл?» — спросил отец, словно ему не было видно, закрыты ли у него ноги. «Ты доволен, что лег в постель?» — сказал Георг и подоткнул одеяло. «Ты меня хорошо укрыл?» Снова спросил отец, придавая, казалось, большое значение ответу. «Успокойся, я тебя хорошо укрыл». «Нет!» — сразу же крикнул отец. Он отбросил одеяло с такой силой, что оно на мгновение взвелось вверх и развернулось, потом встал во весь рост в кровать. Только одной рукой он чуть придерживался за карниз. «Ты хотел меня навсегда укрыть!» Это я знаю, ну и сынок. Но ты меня еще не укрыл. И если мои силы уже уходят, на тебя-то их хватит, хватит с избытком. Да, я прекрасно знаю твоего друга. Такой сын, как он, был бы мне по сердцу. Потому ты и лгал ему все эти годы. И ни почему другому. Ты думаешь, я не плакал о нем? Потому ты и запираешься у себя в конторе. Шеф занят, к нему нельзя. Только для того, чтобы без помехи писать свои двуличные письма в Россию. Но, к счастью, отец видит сына насквозь. Этому его учить не надо. Теперь ты решил, что подмял отца под себя. Да так, что можешь сесть на него верхом, а он и не пикнет. Вот тут-то, мой любезный сынок, и задумал жениться. Георг в ужасе смотрел на отца. Образ петербургского друга, которого отец вдруг отлично вспомнил, завладел Георгом как никогда. Он видел его затерянным в далекой России. Он видел его в дверях пустого, разграбленного магазина. Вот он стоит среди поломанных полок, развороченных товаров, сорванной арматуры, И зачем он уехал так далеко? — Нет, ты посмотри на меня! — крикнул отец. И Георг почти машинально побежал к кровати, но остановился на полпути. — Она задрала юбку, — пропел отец. — Она задрала юбку, мерзкая баба, вот так! И чтобы наглядно показать, как, отец задрал рубашку так высоко, что на бедре открылся рубец от полученной в военные годы раны. Она задрала юбку вот так, и вот так, и вот этак, а ты в нее и втюрился. И чтобы ничто не мешало тебе удовлетворить свою похоть, ты осквернил память матери, предал друга и сунул в постель отца. Пусть лежит там и не двигается. Ну как? Может он двигаться или нет? И он стоял ни за что не держась и дрыгал ногами. Он сиял от сознания своей проницательности. Георг держался в углу как можно дальше от отца. Он уже раньше решил внимательно следить, боясь, как бы отец не напал на него каким-нибудь обходным путем. Может быть, сзади, может быть, сверху. Теперь он снова вспомнил об этом уже забытом им решении, и сейчас же опять забыл его, словно продернул сквозь игольное ушко короткую нитку. «Но друг не предан!» — крикнул отец, и в подтверждении своих слов потряс указательным пальцем. «Я был его заступником здесь, в нашем городе!» «Комедиант!» — не удержался Георг, но тут же спохватился, к сожалению, слишком поздно, и прикусил язык да так сильно, что глаза полезли на лоб, и он даже присел от боли. «Да, конечно, я разыгрывал комедию. Комедию? Удачное слово. Чем еще оставалось утешиться бедному, овдовевшему отцу? Скажи!» «И на ту минуту, пока отвечаешь, будь по-прежнему мне любящим сыном, что еще оставалось мне делать здесь, в темной каморке, мне, дряхлому старику, которого предали вероломные служащие?» «А мой сын жил припеваючи, заключал сделки, подготовленные мною. От радости на голове ходил и смотрел на отца с недоступным видом, словно и вправду порядочный человек. Ты думаешь, я не хотел бы тебя любить? Ведь я же тебя породил!» «Сейчас он наклонится вперед, — подумал Георг. Хоть бы он упал и расшибся!» Это слово прошуршало у него в мозгу. Отец наклонился вперед, но не упал. И так как Георг не подбежал к нему, как можно было бы ожидать, он снова выпрямился. «Стой там, где стоишь. Ты мне не нужен. Думаешь, у тебя есть еще силы подойти, и ты не подходишь, потому что сам не хочешь? Не заблуждайся. Я все еще намного сильнее тебя. Будь я один, мне, может быть, и пришлось бы уступить. Но мать отдала мне свои силы, и с твоим другом мы отлично договорились. Вся твоя клиентура у меня вот здесь, в кармане». «Ишь ты, он в нижней рубахе, а у него карманы?» — подумал Георг. И ему пришло в голову, что одной этой фразой он может погубить отца в глазах окружающих. Мысль эта промелькнула у него в голове, так как он сейчас же все тут же забывал. «Возьми под ручку свою невесту и попробуй попасться мне на глаза. Я ее так от тебя отошью, что не обрадуешься». Георг скривил рот, точно не веря отцу. Отец же только кивал головой в тот угол, где стоял Георг, подтверждая этим, что не шутит. «Очень ты меня позабавил, когда явился сюда и спросил, писать ли другу о твоей свадьбе. Дурак! Он все уже знает, все уже знает. Я написал ему. Ведь ты же забыл спрятать от меня перо и бумагу. Поэтому он уже несколько лет не приезжает. Он все во сто раз лучше тебя знает. Твои письма он, не читая, бросает в корзину, а мои читает и перечитывает. Он так воодушевился, что взмахнул над головой обеими руками. — Все в тысячу раз лучше тебя знает! — крикнул он. — В 10 000 раз! — сказал Георг, желая подразнить отца. Но, еще не сорвавшись с губ, слова эти прозвучали чрезвычайно серьезно. — Я уже не первый год жду, что ты обратишься ко мне с этим вопросом. Ты думаешь, меня что-нибудь еще занимает? Ты думаешь, я газеты читаю? На! — он швырнул в Георга газеты, которая случайно попала в постель. Давнишняя газета с совсем незнакомым Георгу названием. Как долго ты не решался, пока не созрел окончательно? Мать успела умереть. Ей не пришлось порадоваться на сынка. Друг твой гибнет в своей России. Уже 3 года тому назад он был такой желтый, что хоть на свалку неси. А я... Сам видишь, какой я стал. Ты не слепой. — Значит, ты шпионил за мной? — крикнул Георг. — Это ты хотел верно раньше сказать. Сейчас это уже совсем ни к чему. С сожалением и как бы про себя заметил отец и прибавил громче. — Итак, теперь ты знаешь. Не ты один действовал. До сих пор ты знал только о себе. В сущности, ты был невинным младенцем, но еще вернее то, что ты сущий дьявол. И потому знай, я приговариваю тебя к казни, казни водой. Георг почувствовал, словно что-то гонит его вон из комнаты, в ушах у него еще стоял шум, с которым отец грохнулся на постель. На лестнице, по которой он сбежал, как по покатой плоскости, перепрыгивая через ступеньки, он налетел на служанку, она подымалась наверх, чтобы убрать квартиру. «Господи Иисусе!» — воскликнула она и закрыла фартуком лицо, но он уже исчез. Выскочив из калитки, он перебежал через улицу, устремился к реке. Вот он уже крепко, словно голодный в пищу, вцепился в перила, перекинул через них ноги, ведь в юношеские годы, к великой гордости родителей, он был хорошим гимнастом. Держась слабеющими руками за перила, он выждал, когда появится автобус, который заглушит звук его падения, прошептал: «Милые мои родители, и все-таки я любил вас», и отпустил руки. В это время на мосту было оживленное движение.